Глава 20. По ощущениям, в тело разом вонзается тысячи игл. Стук в дверь отголоском барабанит по спящей совести. Целовательная анестезия усыпила ее за 2 секунды. Я всегда думала, что приличная девушка, которая не опустится до измен. А потом поцеловалась с парнем, и мне понравилось так, что коленки дрожат. Качаю головой, вдруг испугавшись того, что может произойти. Что, если Денис решит устроить сцену ревности? Что, если завяжется еще одна драка? Я не знаю, за кого буду переживать больше. Боже, как можно было до такого докатиться? Закрываю глаза, под веками печет. Счет идет на секунды, все происходит слишком быстро. «Настюш», — шепотом зовет меня Орлов. Меня ломает изнутри от его голоса, от неприкрытой заботы и теплой нежности. Его пальцы ласково касаются моей щеки, гладят скулу и сползают к уху, массируют мочку и обводят раковину. Довольные мурашки пускаются в пляс по лопаткам. «Давай я с ним поговорю». «Нет». Мотнув головой, испуганно озираюсь. Взгляд падает на зеркало. Там мы с Орловым. Он обнимает меня так, будто я уже давно и безвозвратно его. Я же вся взъерошенная. Волосы спутались и теперь торчат. Губы красные и припухшие. А сама я словно пьяная. Глаза лихорадочно блестят, и глупая улыбка так и норовит появиться. «Никит». Я снова смотрю на Орлова. Его тоже штормит. Взгляд шальной. Но чувствует себя он гораздо спокойнее. Конечно, ему проще. У него нет девушки, и он никого не предает. Не он целовался с другой, пока за дверью стояла его пара. И не ему придется краснеть и стыдливо отводить взгляд, чтобы не попасться. То, что произошло, — безумие. Сумасшедший порыв. Никиты было слишком много вокруг, а воздуха — очень мало. Эмоции накалились и нашли выход самым предсказуемым образом. Это сиюминутное помешательство, которое не приведет ни к чему. Между мной и Орловым нет ничего общего. Только странная химия, потому что мы часто оказываемся в странных обстоятельствах, предполагающих тесный контакт. «Не-а», — предостерегающе качает головой. «Не смей говорить, что это все было ошибкой». Киваю. И это не должно повториться. Продолжаю мысль, отводя с его лба пряди волос и обходя свежие ссадины. Тело трясет, словно я вышла голой на мороз. Щеки пылают от стыда. Я снова смотрю на свое отражение, будто пытаюсь найти хотя бы грамм совести, но опять застываю взглядом на нас с Никитой. Мы невозможно красиво смотримся вместе. Большой, сильный Орлов и миниатюрная я. Мне вдруг неуместно хочется, чтобы это все было реальностью. Просто закрыть глаза, прижаться к его сильному телу, спрятать лицо на груди. И к черту весь мир. Мне хочется быть маленькой слабой девочкой, которую спасает прекрасный принц. Но в реальной жизни так не работает. В реальной жизни принцесса побеждает дракона сама. «Насть, ты тут?» Стук повторяется, раздражая барабанные перепонки. Я вздрагиваю. Орлов обнимает меня крепче. «Отпусти». Осторожно опускаю ладонь на его щеку. Никита прикрывает глаза и рвано выдыхает. Я вижу, как дергается его кадык, как поджимаются и тут же расслабляются губы. На них тоже ранка, но я только сейчас ощущаю металлический привкус во рту. Не усложняй все еще сильнее. Впереди больше половины сезона. Ты меня с ума сводишь, Настюш. От признания сердце радостно сжимается. Под веками печет, будто туда насыпали горячего песка. Я закусываю щеку до боли. Это пройдет. Сдержанно улыбаюсь. «Сейчас иду!» — кричу Денису. «Насть, нет». Орлов хватает меня за руку, не давая сдвинуться с места. «Я не буду позорным секретом. Мы этого не заслуживаем. Мы». В его лексикон уже прокралось это местоимение, которое кружит голову, особенно когда слетает с губ Орлова. «Не будь у меня отношений с Денисом, я бы уже радостно верещала и висела на шее Никиты», думая, что наш спонтанный поцелуй — это начало чего-то нового, хотя в какой-то степени так и есть. Поцелуй Это начало новых проблем. «Но что ты хочешь?» Злюсь, выдергивая руку. Сделав глубокий вздох, говорю значительно тише, но голос все равно срывается. «Мне нравится Орлов, но слишком много стоит на кону у каждого из нас, чтобы добровольно шагать в бездну. Думаешь, после одного поцелуя мы радостно возьмемся за руки и влюбимся друг в друга без памяти? Это работает только в ром-комах». Сердце изнутри ломает ребра. Реальная жизнь чуточку сложнее. Еще скажи, что я слишком тупой, чтобы понять все. Он поднимается, занимая внушительной фигурой половину ванной комнаты. Ты струсила, Настя. Но в этом и есть фишка. Когда вы вдвоем, достаточно быть смелым кому-то одному. Никита делает шаг ко мне. Я испуганно округляю глаза. Орлов тут же останавливается, хмурясь. У тебя кровь. Смотрю, как она быстро стекает к губам. Блять. Никита, спохватившись, стирает ее ладонью, наклоняется вперед и отворачивается к раковине. Я же считаю это отличным знаком судьбы. Нам не о чем разговаривать, и у нас нет отношений, чтобы их выяснять. Резко развернувшись, выхожу из ванной, быстро собирая волосы в низкий хвост. Открываю дверь. Поджилки трясутся. Денис стоит, привалившись плечом к стене. В одной его руке запотевшая бутылка шампанского, в другой — пакет из моей любимой кондитерской. Я кусаю губы. Совесть лупит по затылку. Я целовалась с другим, пока Денис спешил ко мне и старался, выбирая конфеты и пирожные. Савицкий улыбается, осматривает меня с головы до ног. «Ты долго? Спала?» «Нет». Я смотрю на дверь в ванной. Орлов там что-то роняет. Перевожу виноватый взгляд на Дениса. Мне хочется провалиться сквозь землю и остаться там навсегда. Что там? Кипящие котлы и цербер? Отлично. Горячая ванна и милый песик. То, что нужно, чтобы договориться с совестью. У тебя кто-то в номере? Денис тут же напрягается. Сучив мне в руки бутылку, заходит внутрь, закрывая за собой дверь. Он мигом подбирается, меняется в лице. И самое ужасное, что отступать он не намерен. Орлов. Киваю, не видя смысла врать. Стоит только открыть двери, и все станет понятно. Да и сам Никита не станет прятаться. Слишком четко он обозначил свою позицию. Он... В общем, Никита вступился, когда в ресторане ко мне пристал какой-то придурок. И что было дальше? С плохо скрываемой яростью спрашивает Денис, небрежно толкая дверь в ванной.